Сварог сосредоточился, представил в своей руке Дуранантек и почувствовал, что ладонь сжимает рукоять верного топора. Развернулся, взмахивая Дураном. Все, что было сзади, отлетело прочь, смешалось, рассыпалось. Был вагон и нет вагона, только какие-то серые клочья растворяются в воздухе. Под ногами снова доска, а под нею провал, и далеко внизу перемещаются люди-лилипуты. А вот впереди еще оставались двери. Сварог снова взмахнул иллюзорным топором, и иллюзия вагонных дверей беззвучно раскололась на две половины, которые тут же, как водой, вымыло из реальности. А вместе с дверями пропал и Дуранантек. «Что это вы там выделывали?» — голос Рошали. «Я же тебе говорил, вниз не смотреть!» — его хлопали по спине и трясли за плечо. «Почти взрослый человек, а ведешь себя как ребенок!» К первому голосу прибавился сердитый девичий голосок. Сварог тряхнул головой, приходя в себя, поднес руку к волосам. «Все в порядке. Значит, это в самом деле было лишь наваждение, и не более того. Но каково?» «Ладно, проехали. Над причинами и мотивами гадать бессмысленно. В уме ответ на такие вопросы не найдешь. Потому забыли до поры до времени. Сейчас имеются другие, более приземленные задачи». В здании музея они попали довольно-таки своеобразным способом. Среди ветряков располагался купол из толстого темно-синего стекла, утопленный по самую вершину до уровня крыши. По этому-то стеклянному склону они и съехали к основанию купола, аккурат к небольшому металлическому люку. «Это для мойщиков окон», — пояснил юноша Элом, — «и они люк никогда не забирают». «Вы, наверное, не догадались, а это верхушка шара мироздания», — добавила девушка. «Естественный свет, проходящий сквозь стекло, создает эффект небесной глубины. Ты не знал?» «Не-а», — привычно, — односложно отозвался Сварог, подумав, что весьма полезно было бы побродить по музею истории короны. Сперва спускались узкими металлическими лестницами, проложенными по стенам шахты, в которой помещался этот пресловутый шар мироздания. Потом спускались по служебной лестнице. В одной из приоткрытых дверей Сварог углядел любопытную экспозицию. Членистые железные монстры, высотой под потолок, неуклюжие, растопыренные, косо дырчатые. Не иначе, и сие есть первые механизмы здешней техноцивилизации. Музей готовит выставку, которая будет называться как-нибудь вроде «Заря технической мысли» или «Первые шаги прогресса по короне». Навстречу попалась группа тяжело сопящих грузчиков, перекатом, поднимающих вверх по ступеням, каретное колесо, по меньшей мере раза в три превышающее колесо обыкновенное. Колесо, ежели это часть новой экспозиции, не поместилось, видимо, в лифт, вот и приходилось ребяткам корячиться. Они вышли наружу не через центральный вход, а через служебный, и попали не на шумную улицу, а в довольно-таки захламленный музейный двор, откуда, наверное, подвозят новые экспонаты. Взгляд успел зацепить пестрые граффити на стенах, как обыкновеннейшие, по обыкновению всех граффити, посвященные проблемам половой жизни во всех ее проявлениях, так примечательные. «Визарий жив, Визарий с нами, дави каскад». Подворотня вывела их на широкую, забитую людьми и мобилями улицу, а здесь Сварог и Рошаль распростились со студентами. «На будущее, ребята, — сказал Рошаль, — не доверяйте случайным людям. Сегодня вам встретились мы, а завтра на нашем месте окажутся переодетые обагоны, и вам не поздоровится». Да уж, Рошаль знал, что говорил. «Хорошо, — беззаботно рассмеялся юноша, и, помахав на прощание, парочка скрылась в толпе. Неблагородно, конечно, но нужда заставила. Когда студенты отдалились, Сварог разжал ладонь и показал Рошалю круглую монету с цифрой 10. Подбросил на ладони, монета перевернулась, на реверсе был изображен грифон. Выпала из кармана нашего юного друга, когда он убирал доску, а я ее присвоил. Сейчас вернемся в тихий музейный дворик, где я совершу одно из самых тяжких государственных преступлений — незаконное изготовление денег. А то разгуливаем и без документов, и без денег, как какие-то бродяги, право. Интересно, что можно приобрести на этот червонец?» Надо было с ними увязаться, — нахмурился Рошаль.